Слышу, он кому-то звонит по телефону. Подошла к двери, прислушалась. Он говорил о каком-то убийстве. Я уверена, он разговаривал с той рыжей. Можете хотя бы в общих чертах передать, что он говорил по телефону? Она задумалась. Точно не помню. Кажется, он сказал примерно следующее. Этот парень за мной следит. Его зовут Хармас. Он детектив страховой компании. Ему известно, что я был в здании. Доказать это он не сможет, но он знает. Он попытается пришить убийство мне. Подвергать себя такому риску задаром я не хочу. Мне надо вас видеть. Да, немедленно видеть. Захватите с собой деньги, увидимся через полчаса. И повесил трубку. Так, а что произошло затем? Берни ушел. Было без четверти 12. А вернулся он в половине первого и сразу же прошел к себе в комнату. Он подумал, что я сплю, а я наблюдала за ним, стоя за дверью на кухне. Минут через 20 он спустился вниз с чемоданами. Положил чемоданы в машину и укатил. Вы только что говорили, что муж был чем-то перепуган. Почему вы так решили? Потому что так оно и было. Белый, как полотно. Весь вспотел, что-то бормочет себе под нос. Я его таким раньше никогда не видела. Он испугался, это точно. Он влип в какую-то неприятную историю. Я обрадовалась, когда увидела, что он уехал. Я не хочу, чтобы меня во что-нибудь впутали. Она взглянула на висевшие над камином часы. «О, мне пора идти. Я собираюсь в кино и не хочу опаздывать. Последний вопрос. Работал он еще на кого-нибудь, кроме этой рыжей женщины?» «Я точно не знаю, право не знаю. Он от случая к случаю выполнял какие-то поручения. Ему постоянно звонили люди». Она поднялась с дивана. «О каком это убийстве?» — он говорил. «Не знаю», — солгал я. «На вашем месте я держался бы подальше от таких дел. А вы не имеете представления, куда он уехал?» Она покачала головой. «Вы упомянули, что видели его в Спрингвилле?» — в свою очередь спросила она. «Я даже понятия не имела, что он туда ездил. А почему же вы с ним тогда не поговорили? Не было возможности». Она с подозрением посмотрела на меня. «Он кого-то убил?» «Нет. Я не знаю, что он имел в виду, говоря об убийстве. Я протянул ей остальные $20. Побудьте дома несколько дней. Вам, возможно, придется разговаривать с полицией». Она вздрогнула и с тревогой в голосе спросила. «С полицией? Почему?» «Все зависит от того, смогу ли я найти вашего мужа. Не уезжайте из города». «Вы не собираетесь сообщить полиции о том, что я вам рассказала?» «Возможно, и придется. Но если смогу этого избежать, то впутывать вас не буду». «А мне все равно», — с ноткой вызова ответила она. «Ничего плохого они мне не смогут сделать». Она пошла проводить меня к выходу и открыла дверь. Если ваш муж вступит с вами...